Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Кажется, Иоганн Вольфганг Гёте сказал, что город — это музыкальная шкатулка Господа Бога. Быть может, эта мысль пришла ему именно здесь, на правом берегу реки Неккар, на склоне горы Аллерхайлигенберг, то есть горы всех святых. Отсюда этот город виден как на ладони. Огромный полуразрушенный замок, река, мост, построенный еще римлянами, и крыши, башни, за ними покрытые лесом горы, над горами небо. Вы никогда не замечали, что над любым городом оно свое? Колокола церквей иногда превращают небо в музыку. Так звучит Хайдельберг. Спросите любого немца, что такое этот город, и он наверняка ответит так: Хайдельберг — это университет, самый старый в Германии, один из старейших в Европе. В нем, кстати, очень сильная школа славистики. Славится также его медицинский, химический, физический факультеты и, конечно же, философский. Между прочим, эта живописная дорога, по которой мы с вами сейчас прогуливаемся, называется «Philosophenweg», то есть «философский путь». Философы не любят суетных улиц и сбитых путей, они прокладывают свои собственные. Обязательно пройдите «Philosophenweg» до конца. Он выведет вас на вершину горы Аллерхайлигенберг, к развалинам старинного монастыря. И кто знает, может быть, там посетят вас, ну, совершенно удивительные мысли. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.